них из темноты. Мои не видят щиты, и я спешу за кем-то вслед, и вижу, что тебя здесь нет. Где же ты? Не знаю. Где же ты? Как эхо повторяю. Где же ты? Несется с высоты. Где же ты? Где же ты? Где же ты? Я знать мог наверняка,

хозяин будущего ждет настоящие ранжири, как пустяк. Сколько путанных дорог, если ты к себе не строг, я тут сам поймешь, что делаешь не так. Мой путь прост, иду от песни к песне, а нет нужных слов, стою на месте. Иду от песни к песне, а нет нужных слов, стою на месте. Мой путь прост, иду от песни к песне, а нет нужных слов, стою на месте. Закончилась пластинка. Друзья, не удивляйтесь, что такое шелест в эфире. Это обычная процедура, когда играет винил. Да, особенно, когда пластиночка старенькая, да. Вот, поэтому есть шероховатости. Вторая сторона. Юрий Антонов, опять же, «Поверь в мечту». Название этой пластинки, это имеется в виду альбом. Друзья, все, кто любит Юрия Антонова, можете хлопать в ладоши, потому как «На улице Каштанова» именно первая музыкальная композиция, которая прозвучит в рамках программы «Возвращение в Эдем» или «Виниловый рай». Называйте, как вам больше нравится, и так будет правильно. А напомню, что мы вещаем в Луганской Народной Республике на частоте 105.9 FM. Это радиоблокпост «Говорит Кировск», а также в интернете на нефтерадио, нефтерадио.онлайн идет ретрансляция этой программы, этого радиоэфира в Республику Башкортостан. Спасибо УГНТУ. Так вот, на улице Каштановой, затем будем слушать «Не до смеха», «Если пойдем вдвоем», «Снегири», «Дай мне руку». И это, опять же, инструментальная группа «Аэробус» при участии Юрия Антонова. Струнная группа, также написана ЭСО, Гостелерадио, СССР. Что касается записи 3 и 4, раз, два, три, это «Если пойдем вдвоем» и песня «Снегири». Запись этой пластинки была сделана в 1984 году, меня тогда еще не было даже на свете, вот спустя год только появился, в 85-м. Ага, так или иначе, продолжаем слушать винил. Напомню, воскресенье 14.10 по луганскому времени, а также понедельник 21.10. Присоединяйтесь к нам. Все те, у кого есть ненужные пластинки, которые валяются у вас в гараже, либо в сарае, а может быть под кроватью, либо в темном чулане, где паутиной все поросло, и так сдуваешь пыль. И там лежит пластинка. И вы таки ее достаете. Приносите к нам на радиостанцию, а мы ее ставим. И она играет в эфире. Есть улицы центральные, высокие, важные, витринами зеркальными, с гирляндами огней. А мне милей шумные, милей центральные боки. А мне милей родные орлы. И на стопе прохладные, как будто в детство давние, ведут меня мимо. Thank you. Он идет себе лениво, ускорить не любит шаг. Вам без усилий просто так постучит туда вино. Ну а там конец работе вино. Что ж за человека? Среди слабых он мужчина, ведь такой, что не шути, но в беде найдет причину повернуться и уйти. Он ленивый, не разбужен, с мелкой хитростью ему не понять, другом всем нужен, ну а сам он никому. Что-то, что-то не до смеха, я не раз его встречал. Он похож на человека, человеком он не стал. Ха-ха-ха! Не любит шаг, хочет жить легко, красиво, без усилий просто так. Что-то, что-то не до смеха, я не раз его встречал. Он похож на человека, человеком он не стал. Ха-ха-ха! Песни, то печальны, то смешны. Так давай же петь вместе под веселый звон струны. Впереди светла дорога, мы пойдем по ней вдвоем. Перепетых песен много, сколько мы еще споем. Дорога, мы пойдем по ней вдвоем. Перепета песен много, сколько мы еще споем, если пойдем вдвоем. Чтоб лишь подобно звуку не промчаться мимо нас. Брось обиды, дай мне руку, и в добрый путь счастливый час. Впереди светла дорога, мы пойдем по ней вдвоем. Перепета песен много, сколько мы еще споем. Впереди светла дорога, мы пойдем по ней вдвоем. Перепета песен много, сколько мы еще споем, если пойдем вдвоем. Впереди светла дорога, мы пойдем по ней вдвоем. Песен много, сколько мы еще споем. Впереди светла дорога.

твои ладони, дай мне руку, дай мне руку, чтоб шли с тобой вместе в любую неизвестность. Дай мне руку, дай мне руку, дай мне руку, дай мне руку. Счастье и удачу, лишь так, а не иначе. Дай мне руку, дай мне руку. Мне знать все время надо, чтоб ты со мной рядом. Дай мне руку, дай мне руку, дай мне руку. Ну вот, как слышите, друзья, эта сторона пластинки трещит не так сильно, как трещала вторая сторона, вот потому как она более лучшего качества. Ну что ж, Юрий Антонов заставил всех нас прогуляться по улице Каштановой, и если мы пойдем вдвоем, а также если вы дадите мне руку, я дам вам пластинку, которая заставит вас поверить в мечту. Вот. Далее. Протираю для вас следующий экземпляр виниловой пластинки. Архив популярной музыки будем слушать. Группа Creedence, Бродячий оркестр. Песни, которые здесь на первой стороне, на углу. Хлопковые поля, Счастливый наследник, Кто остановит дождь, За поворотом моя возлюбленная меня бросила, Пока я вижу свет. Вот, кстати, За поворотом, это, судя по всему, одна песня, вот моя возлюбленная меня бросила, это другая песня, просто здесь точек нету, поэтому прочитал вот так вот я слитно. Что на второй стороне этого бродячего оркестра группы Creedence, про них я ничего не знаю, если вы что-то знаете про группу Creedence, напишите мне, вот, или можете позвонить и рассказать прямо сейчас в прямом эфире. Если вы знакомы с творчеством группы Creedence, номер телефона для тех, кто не знает, запишите. Плюс 3-8-0-72-101-22-63. Плюс 3-8-0-72-101-22-63. Номер телефона, который привязан и к Telegram-мессенджеру, и WhatsApp-мессенджеру, также работает по мобильной связи Лугакома. Поэтому любым удобным для вас способом звоните либо пишите, если что-то знаете про группу Creedence. Что же это за бродячий оркестр? А если никто не расскажет нам в эфире, то тогда будем пользоваться помощью друга. Google, Яндекс, да, и так далее. Ну что ж, ставлю первую сторону, слушаем. Yeah, rocks up and down. беды. Yeah. me trip. Ooh, I'm gone, gone. You don't have to worry, no. Long as I see the light. Такая вот музыкальная композиция одна за другой пролетели буквально в течение, наверное, 10-15 минут. Это архив популярной музыки, группа Creedence, бродячий оркестр. Вот наши радиослушатели из Уфы, в частности, Илья Тавлияров, который помогает распространять эту программу возвращения в Эдем посредством интернет-связи. В общем, делает ретрансляцию нашей программы возвращения в Эдем в Уфе, в Республике Башкортостан, даже так, да, на Нефтерадио. Поэтому мы сотрудничаем. Вот так вот интеграция Донбасса в Российскую Федерацию происходит посредством культурного такого вот культурно-образовательного процесса, я бы сказал, с помощью музыки и с помощью вот этих вот виниловых пластинок в том числе. Так вот, Илья написал о том, что... Сейчас прям зацитирую вам. WhatsApp он написал мне. Сейчас листаю смс-сообщение. Вот. Проснулся час назад, включил радио и слушаю онлайн программу возвращения в Эдем. Вот через час должен подъехать человек, который привезет в дар музею будущего музыки новые экспонаты. Антонов рулит. Ну, это Антонова он имеет в виду, что слушал до того, как мы включили пластинку группы Creedence. Антонов у нас был, поверь в мечту, первая пластинка, которая звучала в сегодняшнем радиоэфире. И написал Илья о том, что мой путь прост, иду от песни к песне, от ненужных слов, я так понял, стою на месте. Вот. Нет, неправильно. Мой путь прост, иду от песни к песне, а нет нужных слов, стою на месте. Гениально. Вот потом он исправил, ну, наверное, спешил и в спешке неправильно вбил клавиши, когда писал сообщение. Да, я, кстати, написал, вот я только проснулся, очухался, сейчас слушаю эфир. Криденс слушаю, офигенский, моя любовь. С 80-х годов. Вот предложил я как раз-таки созвониться и пообщаться по поводу этой как раз-таки группы Криденс. Я про нее ничего не знаю. Если вы что-то знаете, друзья, то помогайте. Давайте вместе разбираться, что это за группа такая. Вот на пластинке здесь все на русском написано, потому как фирма грамзаписи «Мелодия» переводила все на русский язык. Вот, чтобы было понятно и доступно, но, как оказалось, это популярная музыка, которая не на русском языке, группа Creedence, да, вот, ну и название об этом говорит в том числе. Не знаю, что означает слово Creedence. Написано, что альбом называется «Бродячий оркестр», и на второй стороне этой пластинки как раз-таки «Бродячий оркестр», так музыкальная композиция под номером 1 и называется. «Здесь же, выглянув за дверь, беги через джунгли, и до меня дошли слухи». Запись 1970 года, намного ранее была записана эта пластинка, чем Юрий Антонов, который в 1984 году был записан, да. Вот, ну что же, это уже апрелевский орден Ленина завод, там был ташкентский завод, да, грампластинок, а здесь уже апрелевский. Я ставлю вторую сторону архива популярной музыки, группа Криденс и «Бродячий оркестр», композиция под номером 1. Слушаем. Listening to Buck Owens.

was from other guys that you knew before. Through all those guys, you know I love you more. Took me by surprise, I must say, when I found out yesterday. Ooh, I paid it to the grapevine. Not much longer would you be mine. Ooh, I paid it to the grapevine. And I'm just about to lose my mind. Honey, honey, yeah. We'll be right back. We'll be right back. lose my mind. Ooh, I made it to the grapevine. How much longer would you be mine? Ooh, I made it to the grapevine. Yeah, now I'm just about to lose my mind. Honey, honey. Долго-долго-долго-долго, наверное, в течение 10 минут наслаждались вы этой группой, которая называется Creedence, бродячий оркестр, именно так называется эта пластинка. И у нас на связи Илья Тавлияров, кстати, это нефтерадио, да? Алло. Это нефтерадио, а Дуга НТУ. Отлично. А на другом конце провода говорит Кировск. Говорит Кировск ФМ, да. Вот, говорит Кировск и нефтерадио. Вот, друзья, это не программа «Радио Мост». Думаю, логично было бы, чтобы мы пообщались об этом сегодня в программе «Радио Мост», но «Радио Мост» вот по этому поводу не состоялся, вот, но в программе возвращения... Я бы сказал, что это внеплановый радиомост на кухне. Внеплановый радиомост вот. Ворвался в программу возвращения в Эдем. В Эдем. И все это, благодаря пластинке, которая называется Creedence. Итак, друзья, у нас на связи на... Илья Тавлияров, который как раз-таки и работает на нефтерадио, и благодаря ему радиослушатели вот, программы возвращения в Эдем имеют возможность получить в интернете ретрансляцию вот, на FM-частотах на 105.9 FM. Мы вещаем в Кировске и в Луганской Народной Республике, да, прямо сейчас. Вот, а ретрансляция идет также в интернет, ну, естественно, от нашей редакции, да, но и, соответственно, ретрансляция идет сигнала на нефтерадио в УГНТУ, и за что мы благодарим вот Илью Тавлиярова, и он дозвонился к нам, потому как слушал программу «Возвращение в Эдем», вот, проснулся, да. Вот в Уфе сейчас уже 17.48, вот, друзья. Да, я проснулся немножко раньше, чем 17.48, но когда я услышал знакомые звуки из 80-х Юрия годов, Антонова, да? Сначала Юрия Антонова, да, а потом группы Creedence я просто обалдел. Я не мог ничего с собой сделать. Я написал в WhatsApp Александру Пономареву. Да. Ну, нет, не танцевал, на самом деле. Дело в том, что я болею, да. Но если бы... Пора выздоравливать и танцевать. Спасибо большое, Саша. Простите меня большое то, что Александр Пономарёв в эфире назвал Саша, но... Да нормально, что естественное явление, когда человек, который старше, называет Александра Саша. Спасибо, спасибо, да. Слушай, и все-таки... Традиционализм наш здоровый. Группа Creedence. Вернемся к этой пластинке. Вот радиослушателя я спрашивал, кто-нибудь что-то знает, потому как я ничего не знаю про эту группу. Вот поделись, пожалуйста, что ты знаешь про группу Creedence? Для меня группа Creedence — это было открытие в 86-м году, если я точно помню этот год. Но именно на метаданных, на каких-то, я помню, что это был именно 86-й. Мой товарищ Рома, ну, буду так его называть, да? Вот, ну, это нормально, Рома, да. Как-то меня пригласил домой. Ну, то есть мы постоянно ходили в гости, конечно, друг к другу. И вот однажды он мне показал, значит, огромную стену кассетных магнитофонов, которые записывали что-то в конкретный момент. То есть вот кассетки крутились. Это у него дома было? Что такое огромное? Да. Студия. Что такое огромная стена? Да, это порядка, наверное, 30 магнитофонов, которые крутили кассетки. Я спросил, что происходит? Что такое, Рома? И Рома мне сказал, это мы с батей пишем группу Creedence. На 30 магнитофонов? И, да. 30 копий я сразу. Я не знаю, сколько их там было. Это было очень много. Вот прямо серьезно говорю. То, что больше 20, абсолютно точно. Они продавали кассеты? Это была именно, да, это была именно стена. Папа у Ромы болел, был на инвалидности. Но в тот момент он еще приторговывал, что позволяло им жить очень даже неплохо. Он приторговывал записями. И это была именно группа Creedence. Это было то самое первое, то, что я увидел именно студию звукозаписи, как это уже потом называлось, в 86-м году. Вот так. Ну, это... Были кассеты, наверное, эксклюзивные. В Уфе нельзя было найти, да, судя по тому, что они продавали их. Почему? Можно было, да? А они просто шерили их большими тиражами, да? Они продавали, насколько я понимаю, десятками тысяч. Ого! Это целыми днями надо было записывать. Да. Вот так вот. Ты представляешь, это же не просто скопировать, как сейчас файл скопировал и записал, да? Это надо было прогонять через ленту. Нет, это нужно было прогонять, да, через ленту в реальном формате реального времени. То есть один в один. Да, были такие системы, которые позволяли копировать на 16-й скорости, на 32-й, на 64-й. Но качество, разумеется, очень сильно... ухудшалось, бомбилось. Чем выше скорость при воспроизведении и записи, тем хуже качество потом, уже на оригинале. Вот так. Вообще, мы сегодня вот разговаривали с Дмитрием Кулагиным, в общем, как ты знаешь, который ведет программу, да, про хип-хоп. Вот, я тебе рассказывал о них вот в переписке в WhatsApp. Вот, и он мне рассказал о том, что был... В общем, он тоже собирает виниловые пластинки. И был в Ярославле, и там наткнулся на музей света и музыки, так называемый. Короче, там какой-то купец, у которого есть типа замка, ну, такое, короче, усадьба большая. И в этой большой усадьбе сделан музей, где представлены виниловые проигрыватели, там, начиная от первого граммофона, вот этого с трубой большого, ну и так по нарастающей уже ближе к нашим годам. В общем, говорит, там все завалено этими виниловыми проигрывателями, большие вот эти вот, маленькие, разные, в общем, и куча пластинок, говорит, куча винилового стафа, а все это продается там, ну, то есть можно было купить пластинку, Дима там тоже себе прикупил. Виниловый стаф, это прикольно, да. Да, вообще, он говорит, а там просто, представляешь, это большая усадьба, большие помещения, и все завалено именно виниловыми пластинками, ну, то есть купец, да, дворянин, там, я не знаю, кто там, у которого есть деньги, да, решил все это вложить именно в музыку, в такие аппараты там, и люди-то приходят теперь такие, смотрят, вау, там такие стены все там в магнитофонах увешаны, заставлены, и пластинки кругом такие лежат, ты такой копаешься там, ищешь то, что тебе надо, и вот мы, допустим, нарыли группу Криденс, я скажу, что это из Луганска Криденс. Привез, да, Криденс, друзья, вот, узнали о том, что я собираю пластинки, говорят, слушай, мы тебе рока притащим, я говорю, ну, давайте, вот, я вот открыл Google, Яндекс, и читаю, здесь написано, что это рок-группа, образовавшаяся в 67-м году, и за 5 лет существования они добились всемирного успеха и признания критиками. Короче, они из Сан-Франциско, вот, находились под влиянием какого-то свомп-блюза, не знаю, что такое свомп-блюз. Вот, ну, такие вот простые парни, здесь 4 человека, то... На одной фотографии 4, на другой 5. Вот, ну, не суть. А жанр, кстати, написано рок-н-ролл, блюз-рок, сатерн-рок, психоделический рок, кантри-рок, свомп-блюз и рутс-рок. Ну, короче, рок. Мне понравилась последняя музыкальная композиция. Не знаю, ты успел захватить или нет, пока мы настраивали связь. Вот, до меня дошли слухи, она называется по-русски... Вот, а как по-английски, я не знаю, это будет. Но суть в том, что там сбивочки такие хорошие в конце там прозвучали. Вот, знаешь, какой уникальный случай случился на последней программе «Возвращение в Эдем»? Да, какой? Слушай, в общем, достаю я пластинку, ставлю ее, там, озвучиваю в эфире о том, что первая сторона звучит у нас так и так. Вот, прослушали мы ее и говорю о том, что я переворачиваю пластинку. Смотрю, там опять первая сторона написана. В общем, я ее вертел раз 5, а может и 15 туда-сюда. И на одной, и на второй стороне была написана первая сторона и одни и те же названия песен. Представляешь? Вот. Тоже попался брак. Фирма «Мелодия» выпустила брак. Такое тоже случалось. И на старуху бывает проруха. Но повезло в другом. Песни-то оказались разными. То есть все-таки была записана и первая сторона, и вторая. Ошиблись только в наклейке. Вот. Вот такой курьез. Так это... Ты знаешь, то, что вот эти вот ошибки, это... увеличивает стоимость винила, который был выпущен. Вот именно вот эти ошибки, это коллекционная тема, абсолютно коллекционная так тема. Так, надо отложить ее в стороночку. Конечно. Вот, я уже ее куда-то положил, надо снова теперь рыться, искать. Слушай, вот хотел спросить, раз уж... созвонились по поводу музея будущего музыки, да, тоже тема, которая вот в Уфе, которую ты начал, да, вот что сегодня происходит с музеем будущего музыки, вот расскажи, какие сегодня тебе удалось аппараты, экспонаты приобрести? Да, давайте, друзья, я об этом расскажу, вот буквально... минут, наверное, 25 тому назад, ровно перед тем, как я вышел на связь с Сашей Пономаревым, мне занес домой, но сразу говорю то, что, ребят, я больной. Я болен ОРЗ. Фух, ты так не пугай, а то люди не то подумают, я больной. Я, в хорошем смысле слова. На всю голову это, больно на всю голову, это абсолютно точно. А то мне это, знаешь, вспоминается сразу этот Ералаш, да, когда он говорит: догадываешься, зачем я тебя вызвал? Петров: догадываюсь. Ну и что будем делать? Не знаю, а кто будет знать? А может не лечиться, да? Так вот и здесь. На самом деле, вот мне мой дорогой друг принес несколько аппаратов сегодня. Что это за аппараты? Три пакета. Честно говоря, я не знаю еще. Давайте вместе посмотрим. Будем открывать. Я правду говорю, что еще не знаю. Вот мне занесли три аппарата домой. Я сказал спасибо огромное. Наверное, тяжелое спасибо. Судя по тому вздоху, который ты совершил. Первое, то, что я вижу, это магнитола. Такая магнитола. Сейчас я пакет скинул. Магнитола с CD-диском. Это магнитола Thomson Live. Что-то это абсолютно иностранное. Не русская техника, к сожалению, да. Потому что мы в музее будущего музыки больше любим русскую технику. Ну, так или иначе. Но зато здесь есть CD. Плеер. Ох ты. Он открывается. Ребята, он открылся. Слушай, я вбил в Google. Это большой аппарат или маленький? Это такой серьезный аппарат. Квадратный, да? Да, да. Написано, в общем, Thomson Live. Магнитола, как ты и сказал, правильно. Большой аппарат. А, музыкальный центр, вот. Да. И вот я сейчас достал второй аппарат, он называется Sony. Это тоже не русская техника. Пошла китайская серия. Мы плавно захватываем рынок в Китае. Музей будущего музыки скоро будет и в Китае. Я думаю, и в Японии тоже. Почему нет? И вот я вижу такой абсолютно розовый аппарат. Он называется CFD-E7SL. Ну, короче, все как у японцев, все как у китайцев. Какая-то вот абракадабра. А ниже написано CD, радио, кассеты, рекордер. Короче, вот. Звукозаписывающее устройство для кассет, CD-дисков. Да, вот. CD-радио, кассете, рекордер. Вот я сейчас попробую его открыть. А музей будущего музыки перешел плавно с пленки на цифру? Компакт-диски? Компакт-диски? Нет, да? Нет, ребята, не дождетесь. Мы продолжаем делать именно став пленочный. Четкий аналоговый став. Аналоговый звук. Вот мы уже говорили про аналоговый звук. Да, ты рассказывал технические особенности, которые, если честно, я ничего не понял, потому как ты в физике разбираешься, а я нет. Плохой я физик, но то, что... Но тебе не нужно, Саша. Да, но мы когда включали последний раз катушку, то послушали, что достаточно хорошо звучит. Скажи, а у тебя есть дома виниловые пластинки? У меня очень много виниловых пластинок. Мне их приносят дарители музея. Ровно так же, вот как то, что я сегодня достаю, это от дарителя произошло в музее. Андрей Пастухов, человек, который разбирается в музыке, который ценит музыку, он принес эти экспонаты, которые мы обязательно покажем. Эти экспонаты, к сожалению, японские, а не наши советские. Но так или иначе, мы все работают равно... не 20 лет, а 5. Думаю, что они проработают, и даже больше, если к ним присоединить умение наших рук. Если туда поставить русские запчасти? Да. Тоже неплохо. Я вчера видел в интернете, знаешь, какой аппарат, в общем, там... Все подряд намешали китайцы или японцы, в общем, там и CD-диски, и кассеты, и виниловый проигрыватель, в общем, ассорти. Не знаю, конечно, насколько ассорти. Качественно он звучит. Знаешь, может быть, такое ассорти, может быть, будет иметь значение для... Я думаю, что это будет интересная техника, как ни странно. Спасибо нашим китайским братьям. Слушай, вот а ты слушаешь дома виниловые пластинки? К сожалению, нет. Ребят, вот только хранишь. Совершенно по-честному, только храню. Дело в том, что у меня нет винилового проигрывателя. У меня есть на ремонте 7 сейчас виниловых проигрывателей, которые я пообещал своим друзьям восстановить. Но не могу это сделать очень быстро, и тем более, вы понимаете, на их проигрывателях я не могу проигрывать свою музыку. Это было бы нечестно. Ну, когда будешь тестировать, то, я думаю, можно будет попробовать. А вот когда буду тестировать, да, можно будет попробовать. Абсолютно точно. Спасибо. Что в твоей коллекции винила? Давайте я пройду. Мне нужно... У тебя есть Джеймс Браун? Джеймса Брауна у меня, к сожалению, нет. Зато у тебя есть группа Аквариум, да? Давайте я просто вот расскажу то, что есть, по-честному. Давай. Чтобы не было такого... Виачапа, Джуманджи. Виачапа, Джуманджи у меня есть. Михеич Джуманджи, группа Виачапа. Ага. Эстрадно. Ну, 4 раза просто написано по кругу. Эстрада. Это такая красная обложка, да? Блин, откуда ты знаешь? У меня она тоже есть. Такая пластинка. Вот в чем дело. Поэтому я знаю. Вот я просто вот, да, вышел именно... У меня, конечно же, есть Count Basie. Не знаю, что такое... Count Basie. Count Basie — это такой мужик с трубой, по-моему, да? Или саксофоном. Абсолютно верно, да. Эту пластинку я видел у моего друга, у меня есть фотография с ней. Но пластинки нету. Я, кстати, хочу все сходить к нему и взять. Это джаз? Да, это абсолютный джаз. Семеро из Канзас-Сити. Ага. Count Basie. Это фирма Мелодия и ABC Records. Семеро козлят из Канзас-Сити. Шутка. Абсолютно четко. И серый волк. Из Москвы. Ну, я бы сказал, не серый, а черный волк. Черный волк. Не, русский медведь из Москвы и черный волк. Из Донбасса. Я вот прямо сейчас, да, абсолютно точно то, что сейчас я вытащил из коллекции. Дальше у меня, по большому счету, записи абсолютно поверхностные, абсолютно простые, фирмы мелодия, может быть. Но хочу сказать то, что у меня есть лучшее в мире. Для меня. Для меня. Чисто для меня. Ага. Виниловая запись группы Орлан. Орлан — это группа из Уфы, на которой несколько музыкантов объединились для того, чтобы создать симфо-этно-джаз. Как интересно. На фоне этнической башкирской музыки. Ничего себе, такой национальный колорит. Пластинка, да, пластинка, которая была издана в 90-м году. И именно с этими музыкантами до сих пор лично я продолжаю записывать все свои треки для хип-хопа. Хип-хопа от Виачапа. Вот слушай, это величайшие музыканты. Если тебе вдруг удастся в дальнейшем отремонтировать свой виниловый проигрыватель, ну или не свой, или своих друзей. Саша, мне удастся, конечно, да, потому что я научился ремонтировать. Надеюсь, это случится в ближайшее время. Знаешь, почему? Я бы хотел, чтобы ты для нашей программы «Возвращение в Эдем» вот оцифровал как раз-таки запись вот этой вот пластинки вашей уфимской группы, чтобы мы могли послушать ее в радиоэфире. И такой будет у нас совместный проект «Радио говорит Кировск» и «Нефтерадио» вот в рамках программы «Возвращение в Эдем» или «Радио Мост». Александр, вы знаете? Можно просто Саша. Одну маленькую вещь. Хорошо, Саша. Да, спасибо большое. Саша, я скажу одну маленькую, но правильную вещь. Когда я слушаю эту пластинку сегодня, я понимаю, к чему привело меня творчество через 30 лет после прослушивания этой пластинки. К чему же? Это невероятное, как я считаю, по качеству музыки, по исполнению, по придумыванию полотно, которое ведет меня в будущем. Я очень надеюсь, то, что кировчане и слушатели «Нефтерадио» и «Радио говорит Кировск», о чем я говорю, ага, да, кировчане, да-да-да, и слушатели «Нефтерадио» поймут, когда послушают музыку вот этого башкирского этно-джаз-фанка, скажем так. Те люди, которые работали над созданием этой музыки, они на сегодняшний день являются заслуженными и народными артистами Республики Башкортостан. А эта пластинка была одной из последних, которая была издана на фирме «Мелодия» в Москве. Это была даже издана на «Мелодии»? 90-й год. Ничего да, себе. Да, это фирма «Мелодия». Да, это, конечно же, винил. И я скажу честно, несколько мелодий с этого винила я сэмплировал для того, чтобы создавать музыку группы хип-хоп, группы Виачапа. А сегодня эта вот группа, это как правильно она еще раз называется? Орлан. Орлан. А что Орлан это слово означает? Орлан это, ну как это, обыкновенный орел. Ну вот. Это по-башкирски, да? Орлан. Нет, это не по-башкирски, просто это по-русски абсолютно. А, это такая разновидность вот орла. Это орел, просто да, разновидность орла. Вот орлан. Я плохо разбираюсь в птицах. Знаю воробей, ворона. Так что я вас понимаю очень хорошо. Но есть такая птица у нас, которая называется орлан. Летает она над нашими Уральскими горами, в наших башкирских степях. И в наших горах вот есть такая птица. И слушай, ну ты уже говоришь, как настоящий орнитолог. На самом деле. Я понял. Нет, все достаточно интересно. Да, птица, которая, видимо, каким-то образом возбудила этих молодых людей на тот момент. Чтобы взлететь. Чтобы создать такую группу и играть такую музыку. Музыка невероятная. Я обещаю то, что я перешлю тебе рипы. Да-да-да. То есть записи именно не цифровые, а записи именно с этой пластинки. И я абсолютно точно говорю, что на Discogs есть такой сервис, угу. Discogs. Эти записи есть, и они продаются. я вижу, сколько они стоят сегодня. Не говори. В радиоэфире пусть это останется тайной, коммерческой. Да. А эта пластинка есть в моей коллекции, она мне очень дорога. Вот потому что со всеми этими музыкантами сегодня я общаюсь и с руководителем группы, и с басистом, и с гитаристом, и с человеком, который играл на курае, и с человеком, который играл на клавишах. Очень сильно общаюсь и считаю их величайшими музыкантами у нас здесь, в Башкирии. Я понимаю то, что в Луганской Народной Республике, может быть, это будет как-то непонятно. Ну, непонятно, знаешь, почему? Потому что я не знаю, что такое курай. Курай — это деревянная флейта, которая вырезается именно из курая. Курай по-русски — это донник. Донник, который растет в низинах. Я знаю, что наверняка в Луганской Народной Республике это тоже есть, донник, так называемый. Вот у нас в Башкирии есть мед из курая, донниковый мед, его называют в России. Я много могу об этом говорить, о меде, о России, там, о курае. Но мы говорим о пластинке группы Арван. Но мы говорим о пластинке, да. И вот этот инструмент, который называется курай, вырезается именно из стебля донника, который растет именно в донных ложбинках. Там, где летает орлан. А орланы высоко летают. Но он иногда приземляется. Над степями. Да. Этот инструмент, он необыкновенен. Он звучит так, как звучит степь. Он звучит так, как звучит предгорье. Он звучит так, как звучит душа башкира, русского, украинца, неважно кого, который проживает именно в этих регионах. Ты вот рассказываешь, и я прям себе картинку представил, такой овраг, летит орлан, растет донник, и ребята начинают зажигать музыку. Я бы тебе немножко другое сказал, то что это, допустим, предгорье, ты сидишь на горе, вокруг шелестит листва, и вдруг ты слышишь... Твое сердце начинает отливаться этому звуку. Такое, что это? Это вот примерно... Кто здесь? Это нефтерадио? Здравствуйте, приятно познакомиться. С вами говорит Кировск. Именно так. Отлично. Ну что ж, я благодарю за такой вот звоночек. На самом деле, наша программа как раз подошла к концу. Вот, и хорошо, что на последней музыкальной композиции свершилось чудо. И вот Илья Тавлияров из Республики Башкортостан помог нам разобраться, кто же такие ребята из группы Creedence. И заодно мы узнали, что есть в Башкирии группа Arlan, записи которых на Дискоксе стоят очень много денег, но благодаря нефтерадио на радио «Говорит Кировск» эти записи, скоро рипы с пластинки и мелодия достанутся абсолютно бесплатно. Саша, нам повезло. Саша, я мог бы еще Конечно. Добавить немножко в эту речь, да. Вот то, что я увидел у вас в Луганской Народной Республике. Конечно, да. Я увидел очень много необыкновенных людей, хороших, ярких, привлекательных, красивых женщин, необыкновенно красивых женщин, на мой взгляд. Мужчин, у которых есть стержень, ну прямо вот такой жесткий, мощный стержень. Я увидел движуху мощную, которая происходит внутри. И я бы хотел вам передать всем мощный привет от нас и сказать то, что мы, простые люди, вас очень хорошо понимаем, любим, ценим и никак не оставим. А то, что происходит там в политике, ну это как бы, возможно, не наше дело, но, а может быть, мы сможем на эту политику подействовать наконец-то. Ну что ж, будем... Простите, если я это сказал. Ничего да. страшного, я думаю, вот такими вот программами мы сможем дальше спокойно с помощью культурной дипломатии делать интеграцию Донбасса в Российскую Федерацию, потому как Республика Башкортостан, друзья, это тоже часть России, так же, как и мы тоже скоро станем, да, я думаю, официально наконец-то нас признают. Вот, и будем мы уже, друзья, к вам еще ближе. Я обращаюсь сейчас к башкирам, которые нас слушают. Потому как нас слышат, друзья, на Нефтерадио, вот ретрансляцию, в частности, этой программы в том числе. Илья совсем недавно побывал вот в гостях у нас в Кировске и вот вернулся, видите, теперь поделился своими впечатлениями от поездки, вот сегодня немножко вот болеет, но несмотря на это вышел к нам в эфир на связь и рассказал много интересного, в частности, про музей будущего музыки, один из экспонатов, который сегодня, кстати, хранится теперь и в Кировске, не то что хранится, а он в работе. Да, это катушечный магнитофон Эльфа, который я производили. Очень хочу, чтобы он работал, да. Он работает, да. Хранился, именно работал. Он работает, да. Вот я приготовлю один из эфиров, как раз-таки программы возвращения в Эдем, именно с помощью этого аппарата. Вот, и сделаем такой вот эксклюзивчик. От пластинок перейдем к катушкам, да, которые тоже имеются в нашем арсенале, в арсенале музея будущего музыки, который теперь вот так вот, друзья, из онлайн, да, из виртуальности стал реальностью, вот, ну и скоро пойдем на Маньчжурию, да? Абсолютно точно, пойдем на Маньчжурию. Готовьтесь, Made in China. Скоро в Маньчжурии будет Made in Russia. Сейчас китайцы слушают и думают, о чем он говорит. Они хотят захватить Японию и Китай. Китайцы, не подумайте ничего плохого. Китайцы нас слушают. Вот, китайцы слушают Нефтерадио, а трансляция идет в интернет на Нефтерадио онлайн и также на FM-частоты. А вот говорит Кировск на 105.9 FM. И такой у нас получился смешанный микс сегодня. Замиксовали мы эфир с тобой, Илья. Получилось у нас и радиомост, и возвращение в Эдем, да? В Эдем. Или виниловый рай, кому как больше нравится. Поэтому, друзья, у кого есть виниловые пластинки и кто готов ими поделиться, приносите к нам на радиостанцию, и будем вместе с вами слушать их. И можно мне еще тоже сказать, конечно, именно в конце, то, что приносите к Александру Пономареву не только виниловые пластинки, приносите все, что вы считаете нужным, книги, аппаратуру. Приносите то, что дорого было для вас когда-то, но чем вы сегодня не можете поделиться, потому что мы это сделаем, мы это распространим не только там в ЛНР, в России, мы стараемся сделать так, чтобы это было доступно. Ну, распространим в хорошем смысле слова, это не значит, что мы будем это продавать. Нет, это будет, это будут вот такие выставки, как вы сделали в Башкирском миссия, колледже. И мы это сделаем так, чтобы это было доступно нашим детям, и чтобы наши дети ценили все то, что сделали их родители и деды. Вот так. я стукнул, стукнул пластинкой, вот, потому что удивился, может быть, опять какая-то коллекционная попалась тоже. Здесь, в общем, сердцевинка на ней, чтобы ты понимал. Вот отвлекусь еще немножко, сказал, уже начал прощаться и вот решил продолжить тему. Короче, пластинка Балкантона, сделана в Болгарии, так и написано «Made in Bulgarian». И одна сторона вот этой вот сердцевины, да, как оно там, яблоко называется или как правильно, я не знаю, в общем, наклейка. С одной стороны она хорошего качества, а с другой стороны, видно, она лежала где-то, пластинка, может быть, под дождем или в сырости, и она скукоженная вот вся. Но здесь все видно. Это Beatles, любовные песни, которые мы будем слушать в наших следующих программах. Original Sound Recordings написано. Короче, этот сборник был записан на EMI Records в Великобритании. Но сама... EMI Records. Да, да. А сама пластинка... Ага. EMI Records, правильно ты говоришь. Алло, Илья куда-то пропал. Саша, я слушаю просто, да. Я просто слушаю, да. EMI Records, да. Связь просто задерживается, ну, да, вот, интернет. Да, поэтому конечно. Не получается так четко говорить, как бы хотелось. Так вот, EMI Records, Великобритания, а по лицензии уже Болгария выпустила, я так понял, эту пластинку Beatles, их любовные песни. Но сегодня мы уже не будем слушать их, мы послушаем их в следующей программе, а на этом предлагаю завершить наш радиоэфир. Ну что ж, спасибо за общение, Илья. Спасибо, спасибо огромное. Всего доброго, услышимся, на связи. Пока, кировчане, пока. Вот так вот, друзья, сегодня нефтерадио ворвалось в наш радиоэфир, да, в FM формат, на FM-частотах радио «Говорит Кировск». Илья Тавлияров, который из Республики Башкортостан, передал всем вам привет. Именно он помогает делать ретрансляцию нашей программы в Уфе, в Республике Башкортостан. С вами был Александр Пономарев. Услышимся. Пока-пока. Каждое воскресенье 14.10 и каждый понедельник 21.10 программа «Возвращение в Эдем», только винил. Слова. 072-101-2263, номер телефона оператора Лугаком, либо Telegram Messenger, а также WhatsApp Messenger для тех, кто хочет поделиться своими пластинками с программой «Возвращение в Эдем». Самое удивительное, когда я приехал домой, у меня не было проигрывателя. Зачем я купил пластинку, когда у меня не было проигрывателя? И я пошел по пацанам интересоваться, у кого есть проигрыватель. Помню, Валер Краснов говорит, пойдем. И он приводит меня к себе домой, ставит пластинку. И эта гибкая пластинка на ребрах запомчалась на этом проигрывателе под иглой. И вдруг я слышу... Я не понял, что там. Высоцкий, Высоцкий, Битлз, не Битлз. И но через 14 секунд она закончилась.